6. Ну ладно, опять я отвлекся. Вернусь в тот январский вечер 47-го года. Пашка вытащил из ящика комода папку. Мы тесной шеренгой, чтобы меньше было промахов, расставили на краю стола немецких солдат. А в кого еще стрелять-то? Стреляли метров с 3. Садились верхом на стул, животом к спинке, брали наган в 2 руки, упирались в спинку локтями и палили горошинами по врагам. Строго по очереди. У Пашки получалось, конечно, лучше, но и я после 10 выстрелов сбил 3 фрицев. Потом кончились боеприпасы. Мы бросились собирать горошины на полу, но отыскали, разумеется, не все. В полу были щели. А после повторной стрельбы горошин осталось всего 5 штук. Пашка забрался с ногами на высокий комод. Там стоял старинный граммофон с трубой и несколько шкатулок затейливого вида. Он открыл одну и отыскал в ней стеклянные шарики от рассыпавшихся бус тети Лены. Все равно они не нужны. К сожалению, шарики не все подходили по калибру. Многие были слишком крупными. Скоро стеклянный боезапас был растрачен, а стрелковый азарт не иссяк. И Пашка взял с комоды еще одну шкатулку. Аптечную. Там нашлась обладка с мелкими таблетками ярко-желтого цвета. «Смотри, в самый раз!» «А может, это нужное лекарство?» — сказал я опасливо. «Да никому ни нафиг не нужное. Оно тут уже который год валяется». Лимонными пилюлями мы сразили еще нескольких солдат вермахта. Правда, летели эти таблетки не так точно, как горох и бусы. Одна даже угодила в мою непроливашку, что стояла на боковой кромке стола. И не в бок попала, а прямо внутрь. Я слегка забеспокоился, не испортится ли чернила. Но Пашка сказал: «Да какая холера с ними случится?» В это время разом явились домой Пашкин брат Володя и моя сестрица. Ну какая ж тут стрельба. Я сразу был востребован домой и ушел, ощущая в заднем кармане приятную тяжесть пистолета. А Пашка остался украшать красным львом свои учебники и книжки. Сестра проверила мое задание по арифметике. «Небось, тебе все примеры Павел решил?» Я дипломатично промолчал. «Мог бы и по письму сделать упражнение». Эти неосторожные слова дали мне законный повод для возмущения. «Я что ли лошадь какая-то? Пахать без отдыха!» За упражнение по письму я сел только вечером следующего дня. Обмакнул перо в непроливашку, вывел первую букву, обалдело замигал. Чернила были изумрудного цвета. Сестра долго не могла поверить своим глазам. «Что это такое ты с ними сделал?» «Да ничего я с ними не делал. Сами перекрасились. Откуда я знаю как? Стояли-стояли, и вот... Ну, при чем тут я?» Мое негодование было почти искренним. Ведь в самом деле я мог и не заметить, как вчера в непроливашку угодила желтая пилюля. То, что желтое в смеси с темно-синим и фиолетовым образует зеленый цвет, я прекрасно знал, но не собирался делиться с сестрой этим соображением. И она, как ни странно, поверила в мою невиновность, только пожала плечами. «Представляю, что скажет завтра Прасковья Ивановна?» Прасковья Ивановна сказала: «Владислав, это что за новый фокус? Почему у тебя в тетради зеленые чернила?» «Я сам не знаю. Были нормальные, и вдруг сделались такие...» «Что ты морочишь мне голову?» «Да ничего я не морочу. Вчера начал писать, и вот. А других у меня нету». «Меня это не касается». «А почему нельзя писать зелеными?» «Потому что не полагается. Школьники должны писать химическими чернилами». Химическими тогда называли фиолетовые чернила. Меня заело. Такое со мной случалось иногда в отношениях с Прасковьей Ивановной, если я был уверен в своей правоте. «А все же я не понимаю, чем зеленые хуже химических? Главное, чтобы все было написано правильно». «Вот за такое правильно зелеными чернилами я буду снижать тебе оценку на 1 балл». «А у меня других нету», — упрямо повторил я и продолжал писать зелеными. И дома, и в школе. Двоек за это я, правда, не получал, но 3 шли сплошняком. Класс с интересом наблюдал, кто кого переупрямит, я Прасковьюшку или она меня. Наконец, Прасковья Ивановна пожелала побеседовать с моей мамой. «Она не может прийти в школу», — сообщил я с тайным злорадством. «Это почему же?» «Придите в гости, сами увидите», — независимо отозвался я. Прасковья Ивановна не поленилась, пришла. И увидела, что маме сейчас действительно не следует много гулять. Момент появления моего братишки на свет был уже недалек. Это обстоятельство смягчило Прасковью Ивановну, однако она все же просила маму снабдить Славика чернилами, какие положены в школе. Мама обещала. Но выполнить обещание было нелегко. Химических чернил ни дома, ни у сестры не оказалось. У сестры вообще не было никаких, она писала автоматической ручкой, редкая в ту пору вещь, которую привезла из Одессы. А в чернильнице отчима на донышке поблескивала бледно-синяя жижица, которая годилась для школы не больше, чем ярко-изумрудный раствор. Надо было идти на рынок-толкучку за чернильным порошком или за химическим карандашом, из грифеля которого можно было настрогать тот же порошок. Но идти было некому. Не меня же, 8-летнего растяпу, посылать. «Попроси у Павлика или у девочек», — говорила мама. Но я отвечал, что у Павлика нет, а с девчонками-соседками я поругался. Я хитрил. Дело в том, что новые чернила пришлось бы наливать в какой-нибудь аптечный пузырек и таскать его в школу вместо непроливашки. Такой поступок мне казался недостойным. Получилось бы, что я предал свою любимую чернилку. Кроме того, это могло послужить дурной приметой, а я в ту пору был весьма суеверен. Я понимал, что выход один — поскорее освободить непроливашку от зеленых чернил. Но как? Потому эта чернилка и непроливаемая, что до конца вытрясти из нее жидкость никогда не удается. Чтобы заляпать штаны — пожалуйста, а досуха — никак. Расходовались же зеленые чернила очень медленно. Наверное, хватило бы до весенних каникул. Спас меня, сам того не ведая, отчим. Однажды он вернулся с работы необычно рано. Я в тот день обитал не у сестры, а дома. Отчим сообщил, что пришел перекусить, а потом снова отправится в свою контору. Там какой-то деятель из райкома партии будет всем сотрудникам читать лекцию о новом этапе строительства социализма в послевоенный период. Было заметно, что перед приходом отчим уже успел перекусить. Точнее, закусить, а перед закуской принять порцию водочки. Попахивал от него изрядно. Судя по всему, он с кем-то из приятелей заглянул в подвальную забегаловку на углу Первомайской и Вокзальной. Называлась она «Метро». После тарелки щей и немалой дозы жареной картошки отчим осоловел и прилег на кровать. Мама смотрела на него, покачивая головой. «Как же ты пойдешь на лекцию? В таком-то виде?» «А я и не пойду», — ответствовал отчим. Как всегда, после дозы равной четвертинки он погрузился в беспечность и умиротворение. «Тебе же попадет. Ты же понимаешь, что отметят всех, кто не пришел». «Скажу, что заболел». «Так тебе и поверили. Такие лекции обязательны, это же про социализм». Негромко, но внятно отчим сообщил с кровати. «Проблемы строительства социализма нужны мне, как дохлому Бобику клизма». Мама в панике заглядывалась на тонкие фанерные стены, потом плачущим тоном пообещала. «За свой длинный язык ты опять окажешься там!» Но отчим уже мирно посапывал в подушку. На его блестящий, с прямым пробором прически блестел зайчик от лампочки. А меня вдруг осенило. Я вспомнил детскую клизму из рыжей резины, которую иногда играл как мячиком. Эту клизму я звал Буратино за ее длинный острый нос. Нажмешь резиновый шарик, сунешь нос в воду, наберешь ее внутрь, и можно брызгать в приятелей. Но это летом, в жару. Но ведь можно таким же образом высосать из непроливашки чернила. Клизму я отыскал за сундуком. Сдул с нее пыль, вставил резиновый хоботок в непроливашку. Надавил и отпустил баллончик. Чернила втянулись в него с шумным всхлипом. Я выплюнул их из клизмы в помойное ведро за дверью. Потом отсосал из непроливашки то, что еще осталось, а после несколько раз наливал туда воду и тоже отсасывал. Вода сперва была зеленой, но с каждым разом становилась все светлее и, наконец, сделалась бесцветной. Затем я долго пускал клизмы в чернилку струи воздуха для просушки. Новые чернила я изготовил сам, из огрызка химического карандаша, который держал про запас в укромном закутке. Налил их в непроливашку. Попробовал. Чернила были как чернила, не очень густые, но вполне пригодные. Прасковья Ивановна вздохнет, наконец, с облегчением. Мне, однако, стало грустно. Жаль было изумрудных чернил. Мне чудилась в них какая-то сказочность. Иногда я рисовал ими на старых газетах буйные африканские джунгли, как в книжках про Айболита и 15-летнего капитана. В этих джунглях, казалось мне, водились добродушные красные львы. Можно было бы сочинить целую сказку и записать ее зелеными чернилами. Теперь никакой сказки не будет. Но однажды я все-таки сочинил зеленую сказку. Правда, написал ее уже обычными чернилами, но как бы в память о тех изумрудных, волшебных. Случилось это весной, в ярком теплом апреле. Сверкающее солнце за окнами напоминало о близком Первомае, а там и о недалеком уже лете. Было слышно, как в тополях за окнами галдят беззаботные воробьи, у которых вся жизнь — каникулы. В один из таких дней к нам в класс пришла практикантка из учительского института, Нина Алексеевна. Молодая и жизнерадостная. Прасковья Ивановна часто сидела на ее уроках и порой почему-то хмурилась, но замечаний Нине Алексеевне не делала, по крайней мере, при нас. Однажды Нина Алексеевна задала нам на дом необычное упражнение. «Напишите, ребята, к понедельнику какое-нибудь маленькое сочинение из слов, которые начинаются на одну букву. Посмотрим, какой у вас словарный запас». «Как это?» — сказал недовольный жизнью второгодник Серега Тащеев. «Очень просто. Ну, вроде известных стишат. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж». Я хотел уже высунуться и сказать, что черные чернила в школе, наверное, запрещены так же, как зеленые. Но Нина Алексеевна жизнерадостно продолжала. «Это вроде игры. Не бойтесь, у кого не получится, двойки я ставить не буду. А кто сочинит удачно, получит четверку или пятерку». Это всем понравилось. Вот бы всегда так с домашними заданиями. Я решил постараться. Глядишь, и заработаю пятерку. Их пятерок-то у меня в запасе было ох, как немного. Почему-то вспоминались зеленые чернила. Казалось, что если бы я писал ими, у меня вышел бы целый рассказ, а Нина Алексеевна меня ничуть бы не ругала за изумрудные строчки. Увы, тех чернил не осталось ни капли. Но я решил, что стану писать как будто бы ими. И само собой получилось, что выбрал я букву «З», а первое слово было «зеленый». Весь субботний вечер и первую половину воскресенья ходил я, задумчиво бормоча под нос. Недовольно косился на новорожденного братца, который громкими воплями сбивал мое вдохновение. Наконец ушел к сестре, бродил с бормотанием и там. Сестра, наконец, спросила, не спятил ли я чего доброго. Я гордо сообщил, что обдумываю сочинение. «Ну-ну, обдумывай». Ближе к вечеру я сел за тетрадь. И вот что у меня получилось. Зеленый заяц Зюзя. Зеленый заяц Зюзя запрыгнул за занозистый забор. Злой зоотехник Заикин зацапал Зюзю за загривок. «Здесь звероферма», — заявил Заикин. Заплакал зеленый заяц. «Зачем, зачем занесло Зюзю за злополучную загородку? Сгину здесь!» Зоотехник Заикин злорадно захохотал. Загорелась заря. Звонкий зяблик Зинь-Зинь залетел за забор зверофермы. Заметил Зюзю. «Зюзя, знаешь заклинание? Золотое зернышко звездочкой зажгись, злой замок заржавленный, звякни, затрясись». Замок задрожал, засов запропал. «Зюзя, за мной!» — задорно зазвенел Зинь-Зинь. За забором золотился закат, закачались зеленые заросли. «Здравствуй, Зюзя!» Я пыхтел над тетрадкой допоздна. Сестра, постановая от любопытства, ходила у меня за спиной, но я не показывал ей сочинение, пока не дописал. А потом постеснялся немного и показал. Сестра хмыкнула, кажется, одобрительно. Однако велела расставить где надо запятые и двоеточие. А еще сказала, что надо писать не «сгину», а «сгину». «И что ж делать?» — расстроился я. «Ну, напиши вместо «сгину» здесь, замучают здесь. Хотя ты и без того безбожно эксплуатируешь слова с приставкой «за». Последнюю фразу я не очень понял, а совет сестрицы внял. Правда, переписывать весь рассказ про Зюзю не стал, а сделал поправку над строкой. Прасковья Ивановна за такое исправление наверняка снизила бы оценку, но Нина Алексеевна, я надеялся, будет снисходительней. Может быть, кто-то не поверит, что это я сам написал в 8-летнем возрасте. Ну и зря. Что такого? В ту пору у меня были сочинения и похлеще. Например, 10-страничный роман про пиратов и привидения на необитаемом острове. А здесь всего 1,5 тетрадных странички. Одно достоинство, что любое слово на букву «З». И все же я гордился своим зайцем Зюзей. Особенно мне нравилось заклинание про золотое зернышко. Я его придумал в порыве настоящего поэтического вдохновения. По правде говоря, я ждал пятерки, похвал и даже триумфа. И ожидания мои сбылись. Домашние задания выполнили многие, но большинство написало по одному предложению. Например, как длинная глазастая Светка Луткова. «Петь Петушков, прыгая по половицам, пел прекрасную песенку». По сравнению с другими отличился Стасик Сударкин. Он сочинил стихи. «Кудлатый Кирилла купил крокодила, кормил капустой квашеной, крокодил как крашеный». Все веселились. Нина Алексеевна тоже смеялась и поставила Сударкину пятерку, только спросила при этом. «А почему крокодил как крашеный? Ну, он же зеленый». У меня что-то ёкнуло в желудке. А Нина Алексеевна покивала. «Ну что же, все правильно. А теперь почитаем еще про одного зеленого зверя». И стала читать моего Зюзю. Успех был полный. Веселье и смех. «Все замечательно», — сказала Нина Алексеевна. «Только опять какая-то странность. Почему заяц зеленый? Ну, крокодил — это понятно. А зеленые зайцы разве бывают?» «Это же сказочный заяц», — храбро объяснил я, чувствуя поддержку масс. «У меня в непроливашке недавно были зеленые чернила, и я хотел написать ими сказку, но они кончились. А сказку все равно хотелось». Нина Алексеевна сочла объяснение вполне достаточным. Только спросила еще, откуда мне известно слово «зоотехник». Я объяснил, что зоотехником работает муж моей взрослой сестры. Он ездит в командировки по северным зверофермам. Только он вовсе не злой, не такой, как Заикин. Нина Алексеевна поставила мне в тетради большущую пятерку. Правда, не зелеными, а красными чернилами.